Захар вышел, притворил за собою дверь и еще одну, и дальше поворачивал и заворачивал, и спускался на лифте и куда-то шел, как во сне, не чая отсюда выбраться. Наконец вышел на улицу в мокрый снег, и только минут через пять, промокнув до нитки, понял, что оставил куртку в кабинете Михаила Сергеевича. Жука была дома, валялась на своем продавленном диване с книгой в руке и бутербродом в другой, смотрела концерт. Там нескончаемая Валентина Толкунова пела и пела свое медоточивое «Поговори со мною, мама». Захар, не переобуваясь, прошел к дивану и молча сел в ногах у тетки. Господи, как можно всю жизнь проспать на этом диване, чокнутая, чокнутая баба? «Потрясающая буженина», — сказала она по-испански, не отрываясь от экрана. «Сделай себе бутерброд, Ихо». Часто, возвращаясь из университета, Жука забывала перейти на русский. Тем более, что племянник уже совершенно свободно поддерживал разговор на испанском. Он поднялся, выключил телевизор и встал над нею, скрестив на груди руки. «Где картины?» — тихо проговорил он. «Какие картины?» — крикнула она. «Ты спятил? Немедленно включи Толкунову!» «Дедова коллекция!» — повторил он еще тише. «Быстро вспоминай!» «Ты спятил?» — начала Жука. «Сопляк, ты знаешь, что такое блокада? Мы продали все кольца, шкатулки, запонки. Мы жрали картофельные очистки, варили папину портупею. Однажды тетя Оксана принесла соседскую кошку, и мы разделали и сварили ее, потому что хотели есть». Он быстро наклонился, обеими руками вцепился в ее густые кудри, легко потянул, но она закричала: «А-а, что ты делаешь, паскудник? Отпусти!» «Жука, я тебя убью», — глядя на нее без улыбки, пообещал Захар. «Я не помню», — жалобно проговорила она, подняв на племянника умоляющие глаза. «Смотри», — он отступил на середину комнаты, подняв обе руки, как дирижер перед оркестром, и точно как дирижер перед начальными тактами увертюры смотрел на нее напряженно и грозно. «Смотри, вот я, это он, я твой папа. На стенах висят картины, да? Особенно тут, в его кабинете. Много картин, вот тут и тут, висят рядком, близко друг к другу, как обычно у коллекционеров». Лицо его горело, грудь изнутри отчаянно жгло. Жука завороженно следила за раскрытыми медленными ладонями, гипнотизирующими ее. «Да», — пробормотала она, — «у нас висело много картин». «Его предупредили об аресте, я это сейчас узнал. И он уже все решил и хочет спасти семью и спасти картины. Смотри на меня, я папа. Вот я снимаю их со стен, вынимаю из рам. Снимаю холсты с подрамников, долго, обстоятельно, методично упаковываю, ведь он был аккуратным и предусмотрительным человеком. Ты видела, как он их складывает?» «Да». «Куда он их сложил? Жука, смотри на меня. Куда я их сложил?» «В серую папку», — сказала она и зарыдала горько и счастливо, потому что весь тот хлопотный день... Вдруг раскрылся у нее перед глазами, как восстает в иллюзорном объеме картинка в детской вырезной книжке. Возникла Ленуся, вся голова в бегудях, сама в халате из темно-синего китайского шелка, а вспученный желтый дракон по спине распластался. «Захар, но она плачет, плачет, ты обещал взять ребенка с собой!» «Жука, дурка, прекрати реветь, иначе не возьму!» Захар задохнулся, подошел и прижал ее голову к груди. «Молодец!» — сказал он, гладя тетку по черным кудрям. «Молодец, малышка! А где? Где серая папка?» «Мы отвезли ее в Винницу!» — крикнула Жука. И у Захара обвалилось что-то в животе. А Жука, захлебываясь слезами и хлынувшим воспоминанием, бормотала. «Она занимала так много места в купе! А еще поезд вдруг остановился в степи. Там горела пшеница вдоль полотна. И папа выскочил первым и стал сбивать пламя своей кожаной курткой. Он кричал и сбивал пламя курткой. И тогда все высыпали из поезда и стали тушить огонь. Еще мы с папой были в парикмахерской в отеле «Совой». И парикмахер спрашивал, будут ли погромы, а потом папа рассказывал мне, что такое мене-мене текел у парсин, и я... «Куда в доме он спрятал папку?» — безжизненным тоном спросил Захар, уже предчувствуя ответ. «Кажется, он спустился в подвал и потом как-то странно шутил, что квашеную капусту есть теперь чем покрывать». «Все как-то страшно и тихо», — сказал Захар и вышел из комнаты, по пути включив ей эту самую «Поговори со мною». «Пусть смотрит». «Поговорили».